Когда я закончил с таким трудом упрошенный урок фехтования, полезный не только мне, но и явно расслабившийся и отвлекшийся от дел Мередит, ранее наблюдавший за нами в Асгатке, не оказалась на месте, и думается мне, она сейчас убежала ко мне домой в не самым лучшим расположением духа. К сожалению, мой особняк тоже попал под раздачу. Его не разнесли взрывы бомб, и демоны быстро успокоили оборзевших кунари, но несколько стен были разбиты, окна выбиты, дверь сломалась. В общем, ничего критичного, но раз уж его все равно пришлось восстанавливать дом, я решил его расширить. Выкупил территорию близ дома, снес стены и сделал поместье еще больше. Именно здесь я нашел судорожно собирающую вещи в Асгатку. Кларисса обозначил свое присутствие, но девушка только быстрее стала собираться. «Кларисса! Кларисса, да оторвись ты! Чего тебе от меня надо?» Срывающимся голосом ответила мне в Асгатка. Стоило мне развернуть ее к себе, я разве что прямым текстом не сказала: «Но ты, Хаем, это потому что я коситка, потому что я тебе противна, тогда зачем возишься? Чего тебе от нас?» Пока девушка выплескивала все, что накипело, я думал и на этот раз старался делать это непредвзято. Кларисса не кунари, она всю жизнь прожила в Неваре и о кунари знала меньше некоторых людей. Да, она коситка, у нее очень экзотическая внешность, но не отталкивающая, а очень даже привлекательная. Высокий рост, выше меня на голову, бледно-серая, нежная кожа, симпатичная, вполне человеческая личико с рожками, добавляющими ей особого очарования, пепельного цвета волосы и подтянутая, гибкая фигурка с упругой попкой и небольшой грудью. И такая девушка уже больше 5 лет питает ко мне определенные чувства, а я игнорирую их лишь потому, что она похожа на неприятный мне народ-идиот. Придя к определенным выводам, я подхватил уже не истерящую, а плачущую девушку за ее упругие ягодицы и прижался к ее губам своими. Кларисса на удивление быстро среагировала на изменившуюся ситуацию и, обхватив мою спину ногами, а шею руками, углубила поцелуй, став крайне неумело, но страстно исследовать мой рот своим язычком. Перехватив инициативу, стал играться уже в ее ротике, одновременно раздевая девушку и направляясь в свою спальню. Уже там кинул завизжавшую от неожиданности девушку на свою большую, 4-местную кровать и под ее любопытным взглядом испарил свою одежду. «Удобно», — удивленно заметила Кларисса, гуляя глазами по моему ногому телу. «Очень, может быть, ты тоже», — тактично напомнил, что штаны все еще на ней. «А, да, точно». Под моим жадным взглядом, осматривающим подтянутое тело с серой кожей и грудь с чуть синеватыми сосками, девушка засмущалась, а быстрые, даже скорее судорожные попытки снять кожаные штаны увенчались неудачей, и начавшая закипать девушка уже хотела их порвать, но я остановил ее, перехватив ее руки. «Позволь мне». Чтобы немного успокоить Кларису, я снова подарил ей поцелуй, оторвавшись от ее сладких губок под стон девушки, укусил одними губами ее шейку и, прокладывая поцелуями дорожку, спустился к груди и ее твердым от возбуждения сосочком. «Айдан!» Прижала мою голову к себе в Асгатка, стоило прикусить ее налившуюся цветом правую вишенку. Поигравшись с очень чувствительной грудью, я продолжил свой путь, с каждым прикосновением вызывая табун мурашек у рогатой красавицы. Добравшись до штанов с уже развязанной шнуровкой, начал медленно стягивать штаны из шкуры дракона и дарить поцелуй солоноватой от пота кожи с каждым освобожденным из плена дюймом, закончив на ее лодыжках и вернувшись по гладким ножкам к уже полностью влажной киске, приступил к дегустации, почти сразу доведя до оргазма и так крайне возбужденную прелюдией в Асгатку. «Айдан, пожалуйста!» Посмотрела на меня жалостливым взглядом пришедшая в себя Кларисса. «Ну ладно, начнем потихоньку». Прижал я свой перевозбужденный член к истекающей влагой дырочке и стал медленно его вводить под стоны девушки. «Ах, мммммм!» Замычала от боли отпорванной плевы коситка, но я быстро подлечил ранку и, дав немного времени привыкнуть к новым ощущениям, стал двигаться потихоньку, наращивать темп под уже довольные стоны и мычание рогатой красавицы. «Да, да, еще ох, Андрасти!» Развалилась на кровати довольная девушка, периодически подрагивая от небольших спазмов после очередного оргазма. «Думаю, для первого раза хватит». Прилег рядом с ней, магией очищая девушку от наших выделений. «Подожди», — остановила меня Кларисса, когда я уже хотел почистить себя. «Позволь мне». Встав на четвереньки, Асгатка на дрожащих ногах подползла к моему паху и, устроившись между ног, взяла все еще стоячий член в руки, стала с интересом его осматривать и, видимо, собравшись с духом, лизнула. Потом еще и еще, став старательно лизать мой ствол, глазами отслеживая реакцию. «Попробуй взять в рот», — сказал я, когда член полностью был очищен от наших выделений. Неуверенно кивнув и наклонив его к себе, возгодка несмело взяла себе в рот головку и спустя секунду попробовала полоскать его языком, получив в награду довольный вздох. Приободренная результатом, девушка подключила руки, став надрачивать его, но этого было мало, и я, положив руку на голову Кларисы, стал не сильно ее подталкивает, насаживая на свой член. Через 10 минут таких стимуляций оргазм уже был на подходе, и я, не сдерживаясь, схватился за рога и стал сношать ротик пытающейся выбраться девушки. Тень, да, вот так, так, да, залил я горлышко закашлившейся возгодки. Прости, Кларисса, просто, вск, ха-ха, все хорошо, прервала меня девушка и с явным удовольствием слезала разлетевшиеся капельки спермы. Она на удивление вкусная, это зависит от восприятия. Притянул к себе девушку и лег с ней в обнимку. «Приятных снов, красавица! И тебе!» Посмотрела на меня сияющими глазами возгодкой, положив голову на грудь, попыталась уснуть, не в силах сдержать счастливой улыбки. Часть 75. Тень охоты. Айдан. Проснулась после нашей бурной ночи Кларисса и, не заметив меня, под боком хотела вскочить, но именно в этот момент я вошел с приготовленным завтраком. Да, завтрак в постель, приготовленный после совместной ночи, о таком здесь даже не слышали. Вот и возгодка была удивлена, и ее растерянная мордашка была отличной наградой за готовку. Не зря потратил время и научился азам услуг. Мои усилия окупились, и Кларисса чуть ли не светилась от счастья из-за столь необычного знака внимания, да и от сложившейся ситуации в целом. А уж когда та поговорила с Бетани, и моя чародейка все спокойно приняла, так и вовсе ходила с улыбкой на все лицо. Да, это она еще с Алессой и Морриган не поговорила. Эти две фурии любую мою новую пассию, если не физически, так словесно уничтожат. Но пока до этого не дошло, Кларисса ходила со мной весь день, сверка улыбкой, и когда мы, как обычно, вечером собрались в весельнике, это не осталось незамеченным. «Я так понимаю, вы теперь вместе», — посмотрел на нас Варрик, когда мы подошли к нашему общему столу. В ответ возгодка только кивнула, и между собравшимися друзьями и знакомыми начались странные шевеления. «Ну а как еще назвать то, что Фенрис и Андерс с угрюмым видом стали отсчитывать гному свои деньги, а сам Варрик достал из стоящего рядом сейфа пару мешочков и кинул их Гарриту и своему бармену. «Я верил в вас, милорд», — крикнул мне довольный мужчина за стойкой, став пересчитывать полученное. «И как это понимать?» — вперил я свой взгляд в довольного гнома. «Ну как бы тебе сказать, о твоих похождениях уже весь Кирквол знает, а...» Так как я принимаю ставки на всякое, в общем, есть ставки на количество пойманных отступников, на то, кто из знати на ком женится и прочее в таком духе. Но самая большая ставка на то, переспишь ты с Меридит или нет. Заговорщицки нагнулся ко мне гном и прошептал так, чтобы все услышали. И, кто на что поставил, также непроизвольно чуть пригнулся над столом. Скажем так, если ты добьешься своего, то сделаешь нас с Гарретом неприлично богатыми. С довольством откинулся Варрик, доставая и начиная тасовать карты. Кстати, до меня донес весточку один прикормленный гном Харти, лезвие, надежный тип. Точной информации нет, только что это как-то связано с тобой, попрыгунчик и знатью, остальное он хочет сказать лично. Мне организовать встречу? Давай, думаю, в конце недели будет самый раз, только место скажи заранее. Согласился, принимая карты. «Гаррит, составишь мне компанию на этой встрече, как будто ты сам». Хотел было соскочить Хаук, но наступившая ему на ногу и грозно посмотревшая Сиран не быстро его переубедила. «Ладно, не знаю, зачем я тебе, но схожу. Встреча с каким-то гномом из преступной организации в обычной ситуации вряд ли бы меня заинтересовала, если бы не приглашение на прием в замок Н, полученное месяцем ранее на пиру в честь защитника Кирквелла, одновременно являющийся празднованием годовщины победы над Кунари, полученная лично от графа Проспера Демонфора, орлесианца и организатора этого приема. В оригинальной истории этому событию не придали должного значения, но сейчас у меня есть возможность получить список всех агентов Кунари в Тидасе, и я не собираюсь ее упускать. Знаешь, Варрик, все это дело знатно пованивает», — заметил я, подходя к месту встречи в компании гнома и Хаука. «Да и для засады подходит идеально», — поддакнул Гаррит. «И, пожалуй, здесь я соглашусь с другом. Место, назначенное хартийцем, располагалось в верхнем городе, близ борделя «Цветущая роза», достаточно близко, чтобы шум от заведения перебивал шум возможной потасовки, но достаточно далеко от патрулей и хорошо просвечиваемых мест. В общем, как и сказал мой бородатый друг, идеальное место для засады. Да почему, в мире бывают не только засады. Тем временем ответил гном, и словно по команде со всех укромных мест показались уже взявшие нас на прицел лучники, на что Варрик лишь беспомощно осмотрелся. Ладно, допустим, это была засада. Пока мы смотрели на этих жертв хаотичной хромосомной репликации и мысленно делили между мной и Гарретом их души, к нам спустился невзрачный человек с прищуренными глазами, пересекающим губу и открывающим таким образом часть зубов шрамом, и, крутя в руках добротный кинжал, протянул: «А вот и ты, защитник Кирквелла в компании самого героя Ферилдина. За ваши головы хорошо заплатит». Что еще хотел сказать это болезный имбецил, одним из самых могущественных магов этого поколения, мы так и не узнали. Его речь прервал кинжал, пробивший легкое. Пока шрамированный булькал и блевал кровью, мы смотрели, как кинувшая этот кинжал рыжеволосая эльфийка эффектно расправляется с лучниками, ударом в печень заставив выстрелить одного, и по подправленной траектории выпущенная им стрела убила второго. Не дожидаясь, пока до всех дойдет резкая смена обстановки, эльфийка успела перерезать глотки еще двоим и, спрыгнув со стены, на которой развлекалась, с вызовом посмотрела на нас. «Ну и чего вы ждете?» — нагло усмехнулась эльфийка, готовясь к потасовке. Не знаю, на что она рассчитывала, но я только приподнял бровь, а вместе с ней приподнялись над землей и устроившие на нас засаду наемники, держась за горло. Да, телекинетический захват такого масштаба, да и преодоление естественного сопротивления, требует очень приличных запасов сил или филигранный контроль над магией, а лучше и то, и другое. Ну и все те, кому я не хотел навредить, были достаточно далеко от наемников, чтобы я мог без опаски их задеть, выпендриться таким образом. Ладно, это впечатляет, — протянула эльфийка, смотря как падают наемники уже со сломанными шеями. «Ну и кто ты такая?» — перевел я разговор в более конструктивное русло, оборвав Гаррета, что уже с понятным мне и каждому нормальному мужику интересом оглядывал нашу новую знакомую. «Любитель эльфиек, блин. Со слов этой эльфийки, ее зовут Таллис, и она хочет украсть у герцога Проспера некий драгоценный камень, находящийся в замке Н, приглашение в который у меня, да и у Гаррета, имеется». Лезвие был лишь контактным лицом, через которое эльфийка связалась со мной, и, подозреваю, нанятые головорезы должны были дать эльфийке возможность впечатлить меня своими навыками. В конце концов, свидетелей того, как я начал увиваться за Мередит после того, как лицезрел ее навыки во время восстания Кунари, хватает. Ну или кто-то и вправду решил попытать счастье получить за мою голову награду, при этом абсолютно случайно узнал место встречи без свидетелей, которое опять же абсолютно случайно оказалось идеальным для засады. До начала приема в замке Н еще 2 месяца, и за это время я да собственно ничего сверхглобального не произошло. С собой я решил взять Элессу, Бетани и так была на пиру в мою честь, а вот сестренку я давно никуда не водил, другие девочки либо не подходят для появления на приеме эрлисианца, а граф мало того, что эрлисианец, так еще и один из ближайших сподвижников императрицы Селины, либо сами не любит такие сборища. Мог бы, конечно, туда пойти с Морриган, но тогда пришлось бы взять и Киру, что недавно исполнилось 7 лет, но выглядит она на все 10. А так как брать ребенка на тайную операцию с инфильтрацией, убийствами и прочими шпионскими штучками не камильфо, то этот вариант пропадает. Есть еще Лилиана, но у нее, как у левой руки главы церкви Тидаса, работы до хрена и больше, так что тоже не вариант. Вот и отправились мы вдвоем с сестрой. Хотя Хаук с Таллис тоже отправляются в замок Н, к вящему удовольствию одного бородатого любителя эльфиек. Но они отправляются раздельно от нас, а мы с Элессой выдвинулись за 2 дня до начала. Замок Н расположен в Вольной Марке, на западном краю Виммаковских гор, и мы решили добраться до него не порталом, а своими силами, так сказать, провести романтическую прогулку. Тем более весь путь мы прошли не своими ножками, а на лошади, вернее, я на лошади, а Элесса так и не рассталась со своим грифоном, на котором рвала порождение тьмы еще в Амарантайне. Ох и понравилась сестренке зверушка. Последний километр мы доехали на лошади, отпустив грифона охотиться в местных горах. Они вокруг замка Н были недостаточно высокие, чтобы их верхушки покрывало снежные шапки, а сами территории были плодородные, буквально утопали в зелени и кишели живностью. На подходе к замку Н было много народу, в основном орлисианцев, разбредающихся по территориям небольшими группками, судя всему, охотники, а сам хозяин и организатор этой встречи, мужчина за 40 с седыми висками, забавный, поделенной на два клина бородой и в кричащих о роскоши и излишестве типичных орлесианских доспехах, украшенных частями тел виверны, чуть ли не стелился перед Гарретом, почти не обращая внимания на стоящую рядом Таллис. Да, когда историю этого мира так сильно перекорежило, что Гаррет стал героем Ферилдина, а я защитником Кирквелла. Стоило нам подъехать и поздороваться с Хауком, как к нам тут же подскочил сам граф Демонфор. Защитник Кирквелла, победитель Решока, ваше присутствие на моем празднике честь для меня. Позвольте поинтересоваться, кто ваша прекрасная спутница, перевел взгляд на спешившуюся Элессу Проспер. Это Элесса Кусланд, моя жена. Церемонию провели 8 лет назад в Антиве, и она была маленькая и закрытой, не хотели лишнего шума, так что неудивительно, что вы об этом не знали, герцог Проспер, ответил более чем развернуто, пока сам спешивался, крепил меч Решока, к которому моментально прикипели взглядом герцог и Талис, причем последняя испытывала целую бурю эмоций при виде него, среди которых превалировала скорбь и гнев, а под конец отдал узцы лошадки подошедшему эльфу-слуге. Хорошая все же кобылка. От моего ответа Талис и герцог потеряли дар речи, а невольные свидетели, вроде не успевших уйти на охоту орлесианцев и слуг, стали активно перешептываться, обмусоливая новость. Впрочем, хозяин приема быстро отошел от новости и, оценив отсутствие реакции Гаррета на новость, что я кручу шашни как с его сестрой, так и с сестрой пропавшего Айдана Кусланда, нарушил недолгое молчание. Вот как, не ожидал ничего иного от защитника Кирквелла. Ха-ха, друг мой, вы умеете удивлять. А ваши подвиги во время Пятого Мора и в Амарантайне стоят отдельного разговора, прекрасная леди Элесса. Галантно поцеловал руку девушки граф и постарался перевести тему. Впрочем, хватит о прошлом. Совсем недавно, буквально 5 минут назад, началась традиционная охота на виверн, водящихся в этих горах. Первый, кто добудет голову твари на охоте, победит в этом дружеской соревновании, станет почетным гостем и, конечно, получит возможность хвастаться трофеем. Думаю, столь именитые гости, как герой Ферилдина, защитник Кирквелла и бывший страж командор Ферилдина, не разочаруют нас. Ну, не буду вас задерживать. После своей речи Проспер сам двинулся в горы в компании телохранителей Шевалье, среди которых затесался хасинский варвар. Ну что, объединимся и покажем этим орлесяшкам, как охотятся горячие ферилдинские парни, обратился к смотрящему вслед графа Хауку. Нет, пожалуй, не надо. Боюсь, если мы в этой охоте объединимся, то завалим не просто виверну, а высшую драконицу или вовсе архидемона. Давай лучше парами, я стали сыты с Элессой. Ну, можно и так, тогда увидимся 3 часа. Пожал руку Гарриту. Мы же собираемся первые убить виверну, причем самую большую. Не то спросила, не то решила подошедшая сестренка, стоило магу с эльфийкой отойти подальше. Разумеется, мы собираемся победить, не будем терять времени. Тоже повел я сестренку в сторону гор на поиск смертельно опасных, ядовитых и до крайности агрессивных хищников. Для поиска цели я планировал, как и всегда, использовать магию, на коленке переработав поисковые чары, но Элесса нашла более простой, быстрый и веселый способ, ну или я так думал. Стоило выйти на безлюдную поляну, как сестра свистнула, одновременно отправив ментальный зов, на который к нам очень быстро вернулся грифон с окровавленным клювом, явно успел чем-то или вернее кем-то перекусить, и когда я уже хотел его оседлать, рыжик просто приказала грифону: «Найди, убей», и притащил нам самую здоровую и опасную ящерицу в этих горах, после чего отправила на охоту. «А мы чем будем заниматься?» — как-то растерянно спросил, провожая взглядом улетевшую громадину, пышущую в моем восприятии жизненной силой. «А мы займемся чем-то более приятным», — ответила Элесса под шуршание развязываемых шнурков, и через несколько секунд мне предстала не неожиданная, но не менее приятная картина полностью обнаженной, рыжей красавицы с раздвинутыми ножками и призывно раздвинутой пальчиками уже мокрой киски. «Иди ко мне, у нас всего 5 часов в запасе», — поманила сестра к себе, и я, не теряя времени, набросился на столь же возбужденную красотку. Долго поразвлекаться нам не дали, уже через 1 час прямо на пике очередного оргазма нас наигрубейшим образом прервали, скинув огромную, истерзанную тушу виверны. Причем, что удивительно, тварь, не имея глаза, красуясь множественными, рваными, кровоточащими ранами по всему телу и в довершение имея сломанный хребет, все еще оставалась живой, удивительная живучесть. Однако я вроде как хотел поразить орлесианцев, что сложно сделать, приволоча такую груду мяса этим эстетам, хоть она и превышала в размере грифона и Элессы 3 раза, Даже представить боюсь, как он мог его завалить, хотя нет. Просто, наверное, спикировал с неба и сломал ему хребет, а после нанес раны, дабы максимально ослабить тварь. Так что, наложив на виверну паралич, восстановил целостность туши и после этого остановил работу сердца виверны магией крови, получив свежий труп огромной твари с яркой расцветкой шкуры, четырьмя мощными лапами, с рудиментарными крыльями, похожими на плавники на передних лапах, и мощный хвост с гребешками по всей длине, напоминающими плавники. Усевшись в седло грифона и приказав взять в лапы мой трофей по факту грифона, но опустим этот момент, тем более это я воссоздал их вид, так что все честно, под натужный крик легендарного зверя мы воспарили в небо и чуть не грохнулись вниз, потому что если взлететь на вспышке праны грифону с таким грузом удалось, то дальше лететь, видимо, было выше его сил, пришлось помочь, облегчив воздействие гравитации над нами, и уже после мы полетели на поиски Хаука и его компании из рыжей эльфийки. Кстати, много времени поиск не занял, всего 10 минут и мы уже летаем над поляной, на которой находился наш друг в компании Таллис, какой-то расфуфыренный аристократишка-орлисианец, что натужно ругался и периодически называл Гаррета Ферилдинской брюквой, группа «Шевалье», явно служащая орлисианцу, и рядом с задумчиво крутящим свой посох Хауком примостился труп виверны, не уступающий нашей в размерах, правда, эта виверна была вся в подпалинах, ожогах, а ее туловище украшала сквозная дыра, в которую легко войдет рука взрослого человека. «Это моя виверна, моя, я заплатил, чтобы победить в соревновании, а ты смеешь мне дер, лорд Проспер, выгоните эту наглую ферилдинскую брюкву, он хочет присвоить себе виверну», — продолжил истерить орлисианец, не смутившись появлением хозяина праздника, и даже попытался его использовать. «Какой чудесный экземпляр, большой, старый самец, я таких не видел лет 10, что и следовало ожидать от героя Ферилдина. Хотя, если признаться, я думал, вы объединитесь с защитником Кирквелла», — проигнорировал аж задохнувшегося от возмущения аристократа герцог и сразу приступил к осмотру трофея. «Видимо, вы победили. Но где же все же сударь Амелус, леди Кусланд?» В ответ на вопрос Гаррит только показал в небо, прямо на парящего грифона, и раз уж нас заметили, я решил спускаться, предварительно избавившись от груза, скинув его равнехонько на красного от злости и готового сорваться в истерику орлисинаца в окружении его шевалье. «Несчастный случай на охоте, виверна раздавила, с кем не бывает», — сказал не моргнувшему и глазом Просперу, когда уже и сам приземлился, а потом запустил в выжившего шевалье из свиты раздавленного аристократа, созданной с помощью магии воды, кислоту, напоминающей по свойствам яд виверны. И этого виверна убила, какая незадача. Вообще идея с помощью магии воды создавать напрямую или изменять уже имеющуюся жидкость, получая разные химические соединения вроде спирта, яда, кислоты, различные реактивы и прочее, пришла ко мне на ум давно, но до ума эту идею довели Кармен с моей ученицей, и это оказалось очень перспективное направление, требующее больше развитого разума и большого багажа специфических знаний по составу химических соединений, нежели большой резерв магии, как в более классических школах. Но и резерв будет не лишним, особенно при материализации воды и других жидкостей, а не преобразовании уже имеющихся. Потрясающе! Какой экземпляр, он как будто живой, даже не обратил внимания на смерть одного из своих гостей, граф, в отличие от Таллис, что стало сверлить меня неприязненным взглядом. И все же они примерно равны, и время добытых трофеев примерно совпадает. Что ж, я вынужден констатировать ничью и объявить конец охоты. С кивком Проспера, Хасинт, ходивший за графом молчаливой тенью, достал красивый, витой рог и выдул из него утробный гудок, ставя точку в этой охоте. Герой Ферилдина и защитник Кирквелла вместе с прекрасными спутницами, позвольте поздравить вас с победой и пригласить в замок Энн. Сегодня мы будем праздновать вашу победу. Часть 76. Тени заговорщиков. С тушами наших трофеев осталась половина охраны герцога и, как он сам нас заверил, скоро их заберут в замок его люди и сделают, а вот что с трофеями сделают, решим уже мы. Могут сделать из них чучело, могут снять и обработать их кожу, дабы потом мы могли заказать сделать из этой кожи дорогие и пестрые, что крайне модно в Орлии, вещи, будь то простые наряды, кожаные изделия вроде сумок или кожаные доспехи. Яд виверн обязательно сцедит, все же дорогое вещество, выступающее усилителем многих алхимических препаратов и реагентов, а в очень малых дозах являющееся сильным галлюциногеном, в обычных же смертельным ядом. В общем, трофей не пропадет. На входе в замок, хотя вернее во двор, где и проходит торжество, мы распрощались с графом и, переодевшись в парадные костюмы, благо взяли их с собой, направились на само празднество, идущее полным ходом. Среди гостей уже были как многие из охотников, успевших вернуться раньше нас, так и те, кто в охоте не участвовал. Я даже приметил леди Изольду в компании Эрла и Эмона, как тесен мир. Так, нам нужно проникнуть в закрытые участки замка. Сейчас погуляем, пообщаемся с гостями, примелькаемся, а потом незаметно пройдем через подсобные помещения. Тихо инструктировала нас Таллис, мило улыбаясь гостям. К чему такие сложности? Запустим духов, они найдут камень по нужному мыслеобразу, и мы просто телепортируемся к нему. Пробубнил Хаук, осматривая сыр, который, как заверяла эльфийка его подавшая, отдает отчаянием. Хэмэм, вроде обычный сыр. Как и на охоте, мы разделились попарно, ну как разделились, просто Лесса, никого не предупредив, утащила меня танцевать, оставив Гаррета наедине с эльфийкой. Моя рыжая сестренка вообще гораздо серьезнее воспринимает наше совместное время и званые вечера, нежели тайные миссии. Просто Лесса прекрасно представляет себе мои и свои возможности, и что вся оборона замка, целая частная армия шевалье и все интриги знати против нас не котируется, при нужде мы здесь все с землей сравняем. Вот рыжик и не воспринимает жутко важную миссию эльфийки всерьез. Пока же мы танцевали, к Хауку подошел сынок графа, молодой, блондинистый парень, и начал о чем-то расспрашивать скучающего мага, что постоянно косил глаза назад Таллис, которая в это самое время пыталась навязать подошедшему пареньку свое общение, попутно строя ему глазки, видимо надеялась получить приватную экскурсию в закрытую часть замка Н, желательно к сокровищнице. Впрочем, все ее потуги были бессмысленны, и сынок графа с горящими глазами продолжал расспрашивать лениво отвечающего Гаррета о его подвигах, чуть ли не капая на моего друга слюной орлесианец. Или просто поклонник, и почему я во всем вижу подвох или второе дно. Вообще праздник проходил довольно интересно. Наблюдать все эти баталии, интриги и заговоры, совершаемые случайными словами, улыбками и полунамеками, довольно забавно. Некоторые даже пытались использовать нас с Лессой в своих интригах, причем так тонко, что не обладая я эмпатией и не умея читать мысли, ничего бы и не понял. Таким я обычно ломал всю игру, прямо говоря то, что думаю, и давая понять всем, что этих людей не знаю и моего расположения у них нет. Один вообще попытался соблазнить Лессу, ничего хорошего его, конечно, не ждало, но отделался легко, всего лишь расквашенным носом, шикарным фингалом и рассеченной скулой, через которую незаметно проникло проклятие магии крови, вызывающее импотенцию. Правда, его телохранитель из шевалье не оценил рукоприкладство, совершаемое с лицом его хозяина, и попытался насадить меня на свой меч. Этим же мечом я лишил его рук, а потом прижег обрубки, чтоб не умер от кровопотери, пожил и помучился подольше. Ох уж это магическое средневековье, как же обойтись без кровавой дуэли на празднике жизни. И, видимо, эта потасовка привлекла внимание, потому что нас, а вернее Элессу, заметила леди Изольда с мужем и решила поздороваться. И пока они мило беседовали и поздравляли с прошедшей свадьбой, хоть и сокрушались над невозможностью ее посетить, мне закрыли глаза мягкие, нежные, женские пальчики, способные крошить камни и разрывать людей на части. Все же сам их, как и остальное тело, делал и делал на совесть. «Лилиана, не ожидал тебя здесь встретить, и тем приятнее сюрприз». Резко развернулся и закружил еще одну рыжую, после чего осмотрел ее более внимательно. «Чудесно выглядишь, как и всегда. Вообще с Лилианой мы видимся довольно часто, все же одно из моих тел всегда находится рядом с Морриган и Кирой в Орлие, где, как правило, и обитает рыжая шпионка и убийца на службе у церкви. Ее я, кстати, тоже хотел пригласить на прием в замок Н, да только не успел, услышав, что у нее появилось новое задание». Кто же знал, что это задание будет в вольной марке? Видимо, истолковав вопрос в моем взгляде, Лилиана поспешила объясниться. Я как раз направлялась в вольную марку по просьбе верховной жрицы Джустини, но меня пригласила на праздник к графу моя давняя подруга, леди Жозефина Монтилье. Представила рыжик свою подругу с неплохими формами и смуглой кожей, что указывало на ревейское происхождение, ну или антиванское, но с южной части этого королевства. Она из Антивы. Подтвердила мои подозрения девушка и тут же хитро прищурилась. А теперь, может, расскажешь о своей новой подруге, о некой рыжей эльфийке, за которой так и увивается наш общий друг. После этих слов пришлось увести Лилиану подальше от любопытных ушей, попутно извинившись перед довольно доброжелательной, причем искренне, Антиванка и беседующими с Олессой и Аманом с Изольдой. А вот сестренке явно не понравилось, что я ее оставил одну. Она прямо сверлила мне спину своим жгучим, иногда буквально, взглядом. Благо как заводится, так же она быстро успокаивается, а этот ее ревнивый взгляд в сочетании с гривой огненно-рыжих волос и красным платьем создает впечатление весьма страстной и пылкой особы. Не просто так на нее все время нашего здесь нахождения добрая половина гостей слюни пускала. Лилиане я честно рассказал, что Таллис агент Кунрии хочет выкрасть у графа, по ее словам, драгоценный камень, ну а на самом деле предположительно хочет перехватить у предателя Кунри, направляющегося прямо к графу, список всех агентов Кунри в Тидасе, до того как он передаст этот список орлесианцам через графа Проспера Демонфора. После моего рассказа Рыжик моментально поменялась в лице и попросила присоединиться к нам, хотя судя по взгляду и эмоциям, если бы не я и мой непререкаемый авторитет, Лилиана уже бы использовала власть левой руки Верховной Жрицы, взяла все в свои руки и задержала бы Таллис для дальнейшего расследования. В конце концов, Кунри со своей философией Кун являются главными идеологическими и религиозными противниками церкви Андрости, и всякий контакт с серокожими гигантами происходит под бдительным приглядом и жестким контролем церкви. Пока мы с сестрой развлекались, общались с гостями и старыми знакомыми, Таллис с Гарретом смогли добыть ключи во внутреннюю часть замка, зачем, правда, непонятно, когда и магией можно было все довольно просто взломать, и подали нам сигнал сбора. Прямо шпионом себя почувствовал, будоражащее чувство. Через 10 минут наша небольшая группа с пополнением собралась в подсобном помещении, дабы переодеться во что-то более удобное и обговорить наши дальнейшие действия. Но не все были довольны пополнением в команде, что и показала прибывшая последний момент Таллис, сильно удивившись и едва не запаниковав при виде моей рыжей любовницы в мрачной и грозной форме левой руки высшей жрицы церкви Андрости. «Эль Лилиана, что ты тут делаешь? Вы знакомы?» — заметил столь фамильярное обращение эльфийки. «Да, виделись на паре десятков званных приемах разных графов, маркизов и прочих славных господ Орлея, Невары и Антивы». Неопределенно повертела рукой Лилиана и перевела взгляд на эльфийку. «Успокойся, Таллис. Я просто решила вместе со старыми друзьями вспомнить былое. Ничего серьезного, я здесь не по работе». «Да, верно». Быстро справилась с дрожью эльфийка и принялась обрисовывать план. Под замком проходит множество тоннелей, построенных еще. План у Остроухой был довольно прост, если описать его в общих чертах. Проникнуть, украсть, уйти по тоннелям из замка незамеченными, по ходу ограбления обходя или разоружая ловушки и разбираясь с охраной, желательно их не убивая. И как ни странно, этот этап прошел крайне спокойно. Видимо, никто даже не помышлял о том, что у кого-то хватит наглости лезть в неприступную крепость, потому и стражники были довольно безалаберны, а патрули, если и проводились, то явно гораздо реже должного. И у них был весомый аргумент считать эту крепость неприступной, а попытку проникновения гиблой, одних механических ловушек было не счесть. Если бы не Лилиана Сталис, мы бы как минимум подняли шум, просто пройдя пару коридоров, а кто-то мог и покалечиться. О магических ловушек я вообще молчу, они были едва ли не на каждой двери, а некоторые и вовсе красовались мощными проклятиями магии крови. В общем, для подавляющего большинства замок Н, если и не был неприступным, то незаметно через него пройти все равно ни у кого не получилось бы. Мы с Гарретом тоже непозволительно много времени потратили бы, если бы пытались их незаметно обезвредить, в то время как граф Проспер уже ожидал своих рогатых гостей в оцепленном участке леса близ замка, если судить по информации, полученной от отосланных духов, и эти самые гости уже подходили к месту встречи. В общем, я решил перестать играть под дудку эльфийки и подыгрывать ей в ее игре, где она притворялась обычной воровкой, а мы об этом даже не догадывались, и просто открыл портал, ориентируясь на координаты духов, прямо в момент, когда Проспер уже рассматривал преданный свиток перед терпеливо его ожидающим здоровенным Кунри. Че что, растерялась от быстрой смены обстановки Таллис и стала беспомощно озираться, стискивая рукояти кинжалов. Нет-нет, дорогуша, без фокусов. Слегка оцарапала бедро не ожидавшей такого финта эльфийки выскочившим между костяшек когтем Лилиана, и под беспомощным взглядом парализованной Таллис уже сама вытащила пару метательных кинжалов и навела наручный пускатель на предводителя Кунри. Именем Верховной Жрицы Джустины Церкви Андрости все здесь находящиеся взяты под стражу для дальнейшего расследования, не сопротивляйтесь, содействуйте следованию, и если вы невиновны, гнев церкви вас не коснется». Разумеется, не все вняли предупреждению, и некоторые особо ретивые люди графа попытались нашпиговать нас болтами и стрелами, но вид бессильно отскочивших от, на мгновение ставшего видимым, барьера и последующая за атакой казнь стрелков, когда люди вопили от боли и ужаса, гния и разлагаясь на глазах, выступил ушатом холодной воды для остальных горячих голов, что мигом побросали на землю оружие, страшась стать следующими целями. А вот на графа эта атака произвела обратный эффект. Проспер был в ярости от подобной демонстрации и смерти своих людей. «Леопольд, кушать подано!» — крикнул граф с покрасневшим от гнева лицом, и между нами приземлился прыгнувший откуда-то сверху мощный и явно прирученный самец виверны, обряженный в накидку со знаменами рода демонфор и с притороченным специально сделанным для твари седлом. В этой местности, конечно, столько камней, скалы выступов, что целая стая виверн с легкостью спрячется, неудивительно, что его не заметили. Правда, стоило Леопольду толком принюхаться и приготовиться для прыжка, как на него спикировал грифон и лез, сломав твари хребет, под пронзительный вопль графа. «Значит, вот как вы свою виверну завалили?» «Да, выходит, победа все-таки за мной», — весело заметил Хаук, расслабленно прокручивая посох. «Давай не сейчас, тем более это я вернул грифонов в Тидас, так что технически грифоны в моей свите как собаки у охотников». Так что все честно, закончил тему и, обнажив материализованный, одноручных меч, висящий у меня на поясе бандуру орешок, и я оставил вместе с остальными вещами в замке, когда вернулся с охоты, перевел свое внимание на перепуганного графа, при этом зажег в руке магическое пламя для весомости. Свиток, быстро, и руки за голову, от левой руки белой жрицы тебя никакая дружба с императрицей не спасет. Под угрожающим взглядом грифона и под прицелом готовых сорваться в его сторону заклинаний Просперу ничего не оставалось, как сдаться и отдать свиток, после чего приказать своим людям сложить оружие и сдаться самым верным из них. Многие побросали оружие еще до приказа графа, когда почуяли, что дело запахло даже не жареным, а мерзкой, вонючей мертвечиной. Там все равно ничего нет, ни рецепта гаатлока, ни чертежей дредноутов, ничего, только какие-то каракули. Проворчал Проспер, пока контролируемая мной веревка туго связывала его руки. «Это не просто каракули, это список имен на Кунлате, имен всех и каждого агента в Кунаре на землях Тидаса. Проверил я полученный документ и передал его Лилиане. Нет, многие из них оставили Кун, они простые жители. Прошу, не передавайте их церкви, их же там не пощадят», — вмешалась в разговор уже почти переборовшая яд эльфийка. «Видимо, при подготовке в Бен-Хасрат сердце многих, орден, который служит защите религии Кунари и ее единству, где и служит Таллис, вырабатывают устойчивость ядам. Помимо прочего, не встретив понимания среди нас, девушка перевела умоляющий взгляд на Хаука. «Гаррит, пожалуйста, это война Таллис, что-то я не заметил милости от Кунари, когда они подрывали Кирквол, казнили магов, а простые люди умирали поломанными куклами под обломками домов или сгорали заживо в пожарах от взрывов бомб рогатых ублюдков». Безразлично пожал плечами маг и уже сам отправил эльфийку в беспамятство ментальным ударом. Закончив с орлесианцами, мы обратили внимание на рогатых, что все это время вели себя на удивление спокойно, разве что кидали мрачные взгляды на нас с Хауком. В конце концов, какими бы предателями они не были, но долгое время эти касситы жили с Кун, воспитывались по заветам Кун, а согласно этой философии все маги-источники потустороннего зла и должны быть либо закованы в кандалы и находятся под постоянным приглядом Арварат, либо мертвы. Я и мои люди будем сотрудничать с вами. В обмен на ценные сведения императрица Селина обещала дать нам землю, деньги и свободу в Орлие. Я был ММ высоко в Бен-Хасратх, мои сведения будут полезны, — спокойно сказал рогатый, переводя взгляд с меня на Лилиану. Решение этого вопроса я оставил на рыжую, и она решила сыграть от дипломатии, а не получить все, что ее интересует, под пытками. В тот же момент, как мы взяли под стражу орлесианцев, я известил через свое второе тело Кассандру, правую руку Джустини, и та направила в замок Эн целую небольшую армию храмовников, дабы взять под стражу графа и его людей и доставить в Валруэ для дальнейшего расследования. А то у него в замке подконтрольная лично Просперу армия шевалье, и хоть мы и взяли их всех под стражу, разоружили и лишили каких-либо полномочий, но от попытки покушения на нас и захвата замка их удерживает только авторитет церкви, страх последствий и наша с Гарретом колоссальная магическая мощь. И да, замок Эн мы тоже конфисковали, вернее временно изъяли, до выяснения всех обстоятельств, И если графа сочтут невиновным в сговоре с Кунари, замок ему вернут или же от Проспера по-тихому избавиться, а замок станет очередным фортом, принадлежащим церкви, хотя он то как раз ничего дурного не сделал, лишь выполнял приказы своей императрицы Селины, а эта скользкая гадина захотела усилить собственную империю технологиями Кунари. Но, видимо, при предварительном договоре Селина и Кунари в слова «ценная информация» вкладывали совсем иной смысл. Впрочем, если смотреть глобально, то возможность избавиться от всех агентов врага разом очень ценна, гораздо ценнее возможности единовременно усилить всего одно государство, но Кунари зачастую всегда смотрит глобально, не вникая в детали. Люди же наоборот зачастую мыслят достаточно узко, ведь императрица и граф хотели не подготовиться к неизбежной войне с последователями Кун, а усилить свое влияние в империи за ее пределами. Да только если рогатые победят в грядущей войне, а она несомненно будет, Селину наверняка казнят и никакая власть ей не поможет. Ну да не буду загадывать, главное, что я таки получил в свои руки список агентов Кунари в Тидасе, их шпионов, диверсантов, соглядатаев, и подавляющее их число составляли люди и эльфы, хотя была даже парочка гномов, состоящих в торговой гильдии, удивительно. И Лилиана уже начала рассылать воронами приказы своим людям для незаметного захвата агентов Кунари, особенно этому помог Салит, так раньше звали предводителя предателей Кунари, именуемых сейчас Талвазгатами, согласившихся с нами сотрудничать. Он, как и обещал, охотно делился сведениями, внешностью агентов, их привычками, протоколами, принятыми у Бен-Хасрат, их приблизительным местом дислокации и много чем еще. Ну и пока мы гостили в замке Энда приезда людей церкви, я не отказал себе в удовольствии покопаться в мозгах Таллис, попутно загоняя ее в глубины отчаяния от осознания начавшейся чистки. Мне эта наглая эльфийка Кунари сразу не понравилась, и лицезрение ее душевных мук доставляет мне чистое удовольствие, разве что ночи в компании двух рыжих красоток доставляют удовольствие несравненно больше. Не замечал за собой ранее садистских наклонностей, но наглость и лицемерие Кунари бесит меня до глубины души. Особенно лицемерие этой девицы, предавшая не просто свой народ, но всю свою расу служакун. Храмовники во главе с тройкой искателей и искателей истины – это религиозный орден, обладающий широчайшими полномочиями и подчиняющийся только главе церкви, прибыли из Валруэя всего спустя 2 недели, за которые мы, незаметно для гостей, разместили графа и наиболее доверенных его людей в темнице, а самих гостей спровадили по домам чуть раньше положенного. На этом я сложил свои полномочия, а охрану и пригляд за пленными Кунари доверил перевербованным стражникам, желающим выслужиться и показать свою верность церкви Андрасте, и слугам замка, в рядах которых мы даже сумели вычислить нескольких информаторов и шпионов орлесианских вельмож, соглядатаев императрицы Селины и даже одного шпиона Кунари, чье имя было в списке Салита и от которого Таллис получила информацию о встрече Проспера Демонфора и предателей Кунари. Конечно, над всеми ними я приставил нескольких духов для надежности и выставил невидимый, но не пропускающий за свои пределы ни одно живое существо барьер, ну а остальное время предавался блуду и разврату в компании двух рыжеволосых красавиц. Гаррид же покинул нас вместе с остальными гостями, решил, что делать ему тут больше нечего, и телепортировался прямиком в Кирквол, разве что тушу, добытой на охоте виверны, прихватил, как исцеженный с нее яд. Может, отправишься с нами? С этой всей работой, корифеем, древними демонами, церковью и прочими делами мы так редко видимся. Плотнее обнял довольную от проявленных чувств девушку и с удовольствием окунулся лицом в ее рыжие локоны, отдающие легким ароматом милости Андрасте, диких белых цветков, так любимых Лилианой. Прежде чем наконец прервать объятия, мы так и стояли, наслаждаясь друг другом под недовольным, ревнивым и нетерпеливым взглядом Лессы, уже оседлавшей своего могучего крылатого зверя, и под косыми взглядами храмовников и искателей, напрямую подчиняющейся только главе своего ордена, верховной жрице церкви Андрасте и Кассандре с Лилианой, как заместителем и самым доверенным верховной жрице людям. Видимо, впервые увидели обычно холодную, жесткую и даже жестокую Лилиану столь доброй, мягкой и милой. Ну пусть смотрит, мне не жалко. Ты же знаешь, я не могу оставить такое дело на самотек, тем более с открывшимися обстоятельствами, и ничего более я бы не хотела, чем просто быть рядом с тобой. Обещаю, как расправимся со шпионами, корифеем и Зибенкек, а мир в Тидасе будет более устойчивым. Я оставлю церковь и буду рядом с тобой». С огромным нежеланием вырвалась из моих объятий девушка и подарила мне легкий поцелуй. «Все, иди, Элесса тебя уже заждалась. Очень скоро мы вновь встретимся, обещаю». Наконец, оседлав лошадь и окинув последним взглядом замок Эн, где представители церкви наводили свой порядок и готовились выдвинуться к ближайшему аванпосту церкви с портальным маяком, дабы телепортировать всех предателей, шпионов и подозреваемых прямиком в Валруэ для дальнейших задушевных бесед, я наконец поскакал в сторону злосчастного торгового города в Вольной Марке. Надеюсь, за время моего отсутствия не произошло ничего слишком серьезного. Часть 77. Тень раздора. С сестренкой мы разделились в Хейвере, через два дня как вылетели из Вольной Марки. Да, грифоны очень быстрые существа. Не умея я создавать порталы или самостоятельно летать, тоже себе бы одного завел. Уже из Хейвера, провожаемый братом, сестрой и нотациями матери, мол, совсем забыл родню и в родном Тейрине не появляюсь. Отец тогда находился в Амарантайне, закладывал новые корабли по моим чертежам, ничем не уступающим дредноутам Кунари, хотя до ловца ветров им далеко. Переместился в свой особняк в Кирквалле, где обнаружил просто горы корреспонденций. Раньше я думал, что это игровая условность, что защитника Кирквалла заваливают письмами все, кому не лень, а нет, благо слуги всю почту рассортировали. Хех, до сих пор забавляет, что грозные демоны гордыни и коварные демоны желания, которых даже храмовники да усрачки боятся, выступают у меня в качестве охранников и слуг, готовят, убирают и разбирают документацию. Благо скормленная демоном память нескольких людей помогла им более-менее освоиться в некоторых аспектах человеческой жизни и сносно выполнять свои обязанности. Основная масса писем были благодарностью или прошением простых людей и вельмож. Отдельной кучкой лежали приглашения на балы и званые вечера. Кажется, каждый в этом проклятом городе хотел поднять престиж своего праздника и заодно собственную значимость за счет моего присутствия. Но самые важные, как правило, приходили или от старых знакомых вроде Себастьяна, что со дня на день должен короноваться и уже вовсю вникает в дела Старкхивена, или от значимых фигур Кирквалла, а именно владычицы церкви Эльтины, первого чародея Арсена и рыцаря Командора Меридит. И каждый тянет одеяло на себя, кроме Эльтины. Вот она пыталась сохранить мир с поддержкой Муразиль, пытаясь заполучить по той или иной причине больше власти и заручиться моей поддержкой. Понятия не имею, каким образом удерживается равновесие и как магов еще не начали притеснять храмовники, но похоже, все движется именно к этому. Так, пожалуй, стоит лично навестить эльфа и храмовницу и оценить ситуацию. А то что-то я засиделся. Поднялся я со стула и по привычке размявшую уточнил у находящейся рядом демоницы, где Клариса и остальные девушки. Услужливо поклонившись, при этом выставив на показ свои чувственные изгибы, которых вроде как нет, но демоница как-то смогла их изобразить в доспехе, лишь в общих чертах повторяющим женскую фигуру, моя слуга ответила томным голосом с потусторонним эхом. Госпожа Кларисса часто проводит время в кругу магов, среди храмовников, госпожа Беттани еще не вернулась из Гварина, а госпожи Кармен и Ада, насколько мне известно, присоединились к госпоже Изабелле на ловец ветров, хотят проверить аномальные проявления тени на водном пространстве. Никого кроме нас с Клариссой, ладно. Пробурчал себе под нос, спешно покидая стены своего особняка. До казематов я добрался быстро и как нельзя вовремя. Перед входом столпился внушительный отряд храмовников во главе с пышущей праведным гневом рыцарем-командором. И они бы давно вошли внутрь, если бы им не преградили путь воинственно настроенные маги, стискивающие посохи до побелевших костяшек, и группа храмовников, по-видимому, лояльно настроенных к магам и готовых их защищать с оружием в руках. Их же возглавлял Арсена, смотрящий на всю эту композицию тяжелым взглядом. «С дороги, Арсена! Или мне расценивать это как мятеж?» — прошипела Меридит, яростно сверля первого чародея взглядом. «Мятеж! Мы просто защищаемся! Я не позволю вашим головорезам вывернуть личную жизнь магов наизнанку! Мы не заключенные, Меридит, а вы не наш надзиратель!» — взорвался негодованием эльф, отчего на кончиках его пальцев вспыхнуло пламя, чем спровоцировал храмовников похвататься за мечи. Это же в свою очередь привело магов в боевую готовность, и те начали готовить заклинания как для атаки, так и для защиты. «Вот значит как, ты сам выбрал свою судьбу», — вытянула свой клинок из красного лириума рыцарь-командор, готовая полностью вырезать круг. «Дерьмо, такого в оригинальной истории не было, и где Хаук, когда он так нужен?» Почему все самому приходится делать? Господа, дамы, давайте не будем проливать кровь раньше времени. Последнее, что нужно Кирквеллу, так это очередной кровопролитный конфликт. Вмешался я, пока не произошло непоправимого. После моего появления едва не начавшаяся бойня скоропостижно закончилась, а маги, несмотря на всю браваду и помощь горстки храмовников против Меридита и ее превосходящих по количеству сил, долго бы не продержались. Арсина это тоже прекрасно понимал и явственно выдохнул, кивнув мне в приветствии, буквально фоня на всю округу благодарностью и облегчением. Пока я подходил к вооруженной толпе из другой толпы, состоящей из растерянных, затравленно смотрящих на разворачивающиеся действия учеников и послушников, еще не ставших храмовниками, выскочила Клариса с явным намерением броситься мне на шею, но в последний момент смутилась и просто радостно поприветствовала, вставая рядом. «Сударь Амелу, вы уже вернулись», — окинула меня взглядом Меридит, выражая целую бурю далеко не положительных эмоций. «Впрочем, радость от моего возвращения там тоже была. Надо же, я тоже рад тебя видеть, Меридит. Ты, как всегда, очаровательна. Может, расскажешь, в чем причина несостоявшегося столкновения? Скажем, сегодня вечером, у меня в особняке, только ты, я и бутылка прекрасного напитка Аквелюцидиус, что пьет сама императрица Селина». Прошептал я в конце и попытался приобнять талию рыцаря-командора, но в последний момент храмовница выскользнула из моих рук и, не сдерживаясь, зарядила мне в глаз. «Держите свои руки при себе, защитник, или в следующий раз я их вам отрежу». Грозно посмотрела на меня Меридит, впрочем, без огонька. Вместе с ударом она выплеснула и почти весь накопленный гнев. Собственно, для этого я и подставился. Кивнув своим людям, рыцарь-командор направилась вместе с ними в сторону казарм, бросив напоследок: «Зайдите ко мне, нам действительно есть что обсудить, Амелу». Стоило Меридит скрыться, как буквально все вздохнул с облегчением, возгодка расслабилась хватку на древке своего копья, а первый чародей поспешил помочь мне подняться и залечить шикарный фингал, коим наградила меня рыцарь-командор, по крайней мере должна была. «Ваше появление как нельзя вовремя, защитник». Хотел было приложить руку с заклинанием к моему лицу эльф, но никакого синяка там не оказалось. «КХМ, пойдемте в мой кабинет, пожалуй, нам есть о чем поговорить». «Позже, первый чародей, позже. Успокойте своих людей, наведите порядок, паника нам не нужна, а я зайду к Меридит, удостоверюсь, что право уничтожения нам не грозит, по крайней мере в ближайшее время. КХМ». Пока мы с Кларисцой шли в сторону казарм храмовников, возгодка рассказывала, что произошло во время моего отсутствия, и новости эти были неутешительны. Муразиль отсутствовал в городе, разбираясь с проблемами остальных городов Вольной Марки, круг Старкхивена то ли из-за несчастного случая, то ли специально был сожжен, а перевозимые в казематы Кирквелла маги сумели перебить конвоиров и скрыться, судя по всему, им в этом помогли. Разумеется, политические противники Себастьяна, пользуясь этим инцидентом, смогли отодвинуть коронацию на неопределенный срок, и если бы не поддержка Муразиль, получение короны Старкхивена моим набожным другом вообще стоял бы под вопросом. Пользуясь бардаком в других городах и отсутствием Муразиль, Меридит начала закручивать гайки, ограничивая магов, и пытаться вернуть прежние условия их содержания. Разумеется, магам и некоторым храмовникам, которые успели оценить удобство и полезность магии в быту, а также оценившие по достоинству храбрость магов и готовность сражаться за свой дом, такие движения не понравились, и начавший исчезать раскол в ордене храмовников проявился более явно, а Арсина с Меридит начали лаяться как ферилденец с орлесианцем, каждый раз ходя по краю между простой словесной сварой и настоящим сражением. Конечно, владычица церкви Эльтины пыталась сгладить углы, но сам конфликт загасить не смогла. Слишком много накопилось противоречий как с тех времен, когда первые круги и были основаны, так и из-за жесткого правления рыцаря-командора Меридит. Последней каплей стала пропажа храмовников, и если бы я вовремя не появился, боюсь, круг Кирквелла прекратил бы свое существование, как и все живущие там маги. Перед входом в вотчину рыцаря-командора мы с возгодкой расстались, Кларисца ушла домой, украдкой чмокнув меня на прощание и стряся обещание, что этот вечер я проведу с ней. Меридит поздоровался, обозначил свое присутствие, спросил, вовремя ли я, одним словом и интонацией, на что женщина только устало кивнула, откладывая в сторону ножны с мечом. Прикрыв за собой двери под вопросительно взгляд храмовницы, наложив барьер, гасящий вибрации и колебания воздуха, выходящие за пределы комнаты, тем самым обеспечивая нам приватность, плюхнулся в кресло напротив нее, начиная разговор. «О чем ты хотела поговорить?» «Не слишком ли фамильярно вы себя ведете, сударь Амелу?» Приподняла бровь Меридит, смерив меня взглядом. «Да ладно, я думал, мы прошли весь этот этап с формальностью и расшаркиванием друг перед другом». Наклонился над столом и доверительно сказал, положив свою ладонь на ладонь храмовницы. Благо перчаток на ней уже не было. На такую наглость Меридит лишь еще раз смерила меня взглядом, но не отдергивать руку, ни тем более бить не стала. В конце концов мы одни, строить из себя стальную леди или смущаться ни перед кем, а мое внимание, чтобы она там не показывала всем остальным, женщине приятно. Слово за слово и немного легчайшего ментального воздействия и храмовница стала жаловаться о наболевшем, таким образом я стал к ней еще на шаг ближе, помог выговориться и облегчиться морально, а заодно узнал, зачем она вообще решила обыскать помещение магов. Думала, кто-то из них помогает похитителям храмовников. Ты не понимаешь, они хотят больше свободы, жить как все, вместе со всеми, но в конечном итоге один ученик не справится, подастся искушению демонов, станет одержимым, и если рядом будут простые люди, это будет трагедия. Прямо как погрузилась в воспоминания Меридит, сильнее сжав мою руку, когда я подвинулся ближе и приобнял эту жестокую, но такую притягательную женщину, или только мне она кажется притягательной, ладно, неважно. Пока мы говорили, нам успели принести перекусить, и мы пересекли на диванчик, ну а все формальности были отброшены еще после первого часа. Прямо как когда? Спросил замершую храмовницу, поправив у нее выбившуюся прядь волос. Неважно. Вскочила Меридит и быстрым шагом направилась за свой стол. Разговор окончен, у меня еще слишком много дел. Зайди к Самсону, моему заместителю, он ведет расследование о пропаже моих людей. Как-то все слишком резко закончилось. Впрочем, мой косяк, не стоило так явно к ней жаться, слишком рано. Фес, окликнула меня рыцарь-командор, когда я уже был в дверях. Спасибо. И непонятно, за что она меня поблагодарила, за то, что выслушал, или за то, что согласился расследовать это дело, а может, за то, что предотвратил бойню, что бы о ней ни говорили. Но рыцарь-командор не кровожадное чудовище, видящее всех магов в кандалах, нет. Она лишь хочет защитить как магов, так и простых людей. Методы, однако, применяет чересчур. Впрочем, скорее всего, за все. Рыцарь-капитан Самсон оказался довольно циничным и подозрительным, жилистым брюнетом лет 30 с густой щетиной, едва не переходящей в бороду. От него я узнал, что пропажи начались неделю назад и исчезли уже 4 человека, 3 послушника и одна молодая рыцарь-храмовник, недавно получившая звание лейтенанта. Никаких доказательств, никаких следов, никаких свидетелей. Даже подчерка общего нет, вообще ничего. Один пропал в патруле, второго последний раз видели дома, третьего видели в борделе перед исчезновением, а четвертая, со слов ее подруг, отправилась в выходной на рваный берег, на свидание. Единственное, что было у Самсона, так это подозрение, кто-то в круге сливает похитителям всю подноготную их жертв, адреса места жительства, маршруты патрулей, привычки, характер и прочее. С этим он и обратился к Меридит, а так как рыцарь-командор весьма порывисто, то и решила просто-напросто провести незапланированный обыск каземат. Однако при обыске они могли найти и вполне безобидные прегрешения вроде романтических отношений между магами и храмовниками, торговля зачарованными вещами из-под полы, а не по официальному каналу, запрещенные для магов вещи вроде алкоголя и прочее в таком духе, за что, однако, Меридит могла и уволить храмовников и поместить магов под строгий надзор, а то и усмирить. Позже Арсена лишь подтвердил мои выводы и попросил разобраться в этой ситуации, найти виновных и успокоить Меридит. Однако есть проблема, я не детектив, как и Самсон. Он воин, я маг, но нет в нас той жилки, того мышления, из-за которого по характерному запаху вещей пропавшего хозяина, консистенции земли в его горошке с цветами и погоде на прошлой неделе можно понять, куда, когда и зачем он ушел. Были, конечно, зацепки вроде борделя, в котором пропал один из послушников, но его уже раз 10 осмотрели и каждую проститутку схватили, допросили и проверили на наличие магии. Хотела просить родственников того, что пропал, из дома, но их у него нет, а таинственного кавалера пропавшей рыцаря-лейтенанта никто никогда не видел и даже не мог толком описать со слов пропавшей. В общем, это тебе не игра, что в этой ситуации делать непонятно. Сейчас как никогда не хватает Лилианы, она бы мигом все узнала. Пока опрашивал друзей пропавших, читал рапорты расследования, прикидывал с Самсоном, Что делать дальше? Наступил вечер, и покидая казематы в первый раз, я ощутил горький вкус неудачи. Хоть одна зацепка, хоть что-нибудь. Вот так и теряешь веру в собственные силы. Фес. С порога бросилась на меня Кларисса и с довольным стоном прижалась к губам, скользнув своим языком в мой рот. «Мммм, смотрю, ты рад меня видеть», — игриво потерлась своим холмиком о моего моментально отреагировавшего бойца. «Идем, слуги только растопили камин, а я недавно испекла печенье, оно еще не успело остыть». Вместо вечера разврата Кларисса решила устроить что-то вроде семейных посиделок, и, честно сказать, вышло недурно. Под треск поленьев в камине полулежать на диване, когда на твоей груди лежит, читая книгу, любящая тебя девушка, и как дополнение к прекрасному вечеру пить вкусный чай прямиком из Ревейна со сладкими печенюшками, по-настоящему прекрасно и по-домашнему уютно. Новое для меня чувство, честно говоря. Ну ладно, рассказывай. Потребовала Возгодка, отложив книгу, полуобернувшись и посмотрев в глаза, чем вывела меня из задумчивости.